и на губах вкус пепла. Я, которая всегда гордилась тем, что в конце концов делала то, что хотела, я, которая с самого детства равно принимала любые последствия любых своих поступков, я, которая в буквальном смысле слова не знала, что такое раскаяние, я сейчас не могла заставить молчать горький упрек, зревший в моей душе. На что же я в сущности надеялась? Конечно, внезапное появление Нормана меня потрясло. Я не могла этого предвидеть, возможно, даже не хотела. И тем не менее мне показалось, что оно несет ответ на сотни туманных вопросов, избавит от множества мелких трудностей, в которых я барахталась. Подобно любому человеку, раздираемому двумя противоположными силами и не знающему, не решившему еще для себя, какая из этих сил ему предпочтительнее, я сразу же ухватилась за этот случай, дарованный мне судьбою. А вдруг именно он и есть? Ведь сама я ничего не предпринимала для этого, и однако ж... А вдруг это знамение? Отговорка слабых. Я дошла уже и до таких уловок. Неужели я впрямь надеялась, что из этой встречи может воспоследовать нечто счастливое? Каковы были мои намерения? Чем я себя обольщала? Вернуть себе Нормана? Позволить Норману увести меня с собой? Оправдать худшие опасения моей семьи, которая уже успокоилась насчет моего брака с американцем? Или самым банальным образом, безотчетно, инстинктивно, я не сумела смирить волнение, когда неожиданно появился мой индеец? Ждала ли я прикосновения этих губ, объятия этих рук? Предчувствовала ли я, что эта ночь вернет мне хотя бы наслаждение тех ночей? Только их она мне и вернула. А он? Сейчас, когда проснется, что подумает он? Ибо и это тоже было важно. Как истолкует себе мой бывший друг эту непоследовательность, этот рецидив? Мне удалось пройти в ванную комнату, не разбудив Нормана. Когда я, одетая, вернулась в номер, Норман в пижаме делал утреннюю зарядку. Он прервал свое занятие и помог мне надеть пальто, которое я сняла с вешалки. Но я не вышла из номера, а как была в шляпке, в перчатках, в пальто, опустилась в кресло. И заговорила непринужденным тоном. «Знаете, Норман, я не могу быть с вами все эти дни. Впрочем, в Париже у вас есть, конечно, еще знакомые, кроме меня. А если у человека... В распоряжении всего лишь 3 дня. Правда, когда вы вернетесь из Тироля, вас не так будут рвать на части, но, к великому моему сожалению, боюсь, что меня здесь в это время не будет. Конечно, вы можете всегда позвонить мне, если захотите. Если меня не окажется дома, мне передадут, но главное, я не хочу, чтобы вы думали, будто обязаны...» Мне не удалось закончить фразу. «Чему вы мне все это говорите, Эгнис? Но ведь прямота Нормана, от которой я уже успела отвыкнуть, лишь усугубила мое замешательство. Но ведь наш вчерашний вечер, мое присутствие здесь, может создать впечатление, что я передумала, Норман, что я хочу вернуть...» Я попыталась улыбнуться. Боюсь, что результат моих усилий был не из блестящих. Норман протянул руку, желая меня прервать, но я быстро договорила. Нет-нет. В конце концов, это уже не так трудно сказать. С тех пор, как мы расстались, я много думала о нас обоих. И я по-прежнему убеждена, благоразумие подсказывает, что нас разделяет слишком многое, Норман. А мы уже все это друг другу сказали. Жалким моим усилием он противопоставлял здравую логику.